только томительной скуки, среди общей веселья жажды. Вы полные сладкие звуки, знать вас не услышать мне дважды. Зачем же затающей скрипкой так сердце в груди встрепенулось, как будто знакомой улыбкой минувшее вдруг улыбнулось? Так томно и грустно-небрежно в свой мир рассвеченный уносит и ластится к сердцу так нежно и так умилительно просит. И вновь алло. Алло, алло. Алло. Здравствуйте. Доброй ночи. Ура. Добрый. Ура.